Они бежали. Позади был ад. Людские вопли раздирали душу. Печет во рту, и ноги непослушны. Но мысль стучит. Нельзя смотреть назад. Пусть руки в кровь. Спасение впереди. Внизу бурлило огненное море, сжигая все величие былое, где святость места не смогла найти. Свершился суд. Лишь горстка беглецов упрямо, молча жизнь свою спасала. И в то, что разделение назревало, едва ли кто тогда поверить смог. Но было. Нереальным стал пожар, а в памяти другой Содом, прекрасный. И сердце вдруг назад рванулось властно. Одна из женщин замедляла шаг. «Пойдем скорей! Там гибель! Не смотри!» Глотая пепел, крикнул Лот. Но поздно. Лик, затуманенный безумной скорбью, воззрел на город и навек застыл. Вникаю в случай с Лотовой женой, и сердце вновь сжимается от боли. О, неужели вот такой вот солью быть христианам в мире суждено? Пока все тихо, гнев не может быть. Смотрите все, рай на земле устроен. Зачем, оставив все, ползти по склону? Нет, это крайность, это фанатизм. Слепое безрассудство, но, увы, так говорят уста, идущие в гору. И кто-то, оборачиваясь гордо, в мир жадно смотрит, Божий страх забыв. Другие, помня Божий глаз, спешат. О, в этом суть любого разделения. Ни имена, ни вера, но стремление. И неужели спешащий виноват? Друзья, запомним Лотову жену. Христос сказал, да будут все едины. Воистину, но лишь себя отринув, в единстве завершим тернистый путь. Аминь.